Глава 5. Аня. Я перевернулась на спину и попыталась лечь на стол. Не получилось. Либо голова свешивается, либо попа сползает. А уж задрать вверх ноги вообще не вариант. Разве что положить их на Демида. «Мне нравится ход твоих мыслей», — говорит он, укладывая мои ноги себе на плечи. Он снова задирает мое платье чуть ли не до шеи. «Нет», — шепчу я, — «я просто отдыхаю». «Отдохнем в моем бунгало», — заявляет он, и подхватывает меня на руки. Я обнимаю его за шею. А куда еще девать руки? Он несет меня, его глаза так близко, слишком близко. Я вдруг вспоминаю, что я коварная стерва, которая тут не любовью занимается, а осуществляет хитрый план. Мне становится стыдно, я отвожу взгляд. Кладу голову ему на плечо. Это не только избавляет меня от необходимости смотреть в глаза, но и дает приятное ощущение безопасности. Все же как хорошо, когда тебя несет на руках сильный мужчина. Чувствуешь себя слабой, маленькой, хрупкой. У него есть член, значит, он главный, значит, он обо всем позаботится. Но конкретно этому мужчине нужен только секс. Он не хочет ни о ком заботиться. Ни обо мне, ни о моем будущем ребенке. Моем, а не нашем. Чувство вины смыло волной гнева. Я разозлилась на Демида, как злюсь уже 1,5 года. «Чего пыхтишь?» — спросил он. «Я не пыхчу». «Ну, шипишь». «Меня от тебя тошнит», — выпалила я. «Так это не от меня, это от Рома. Может, я перестарался?» «От какого еще Рома? Я не пила ром». «Пила. Он был в мохито». «Ты... это ты сделал?» «Ага». Я задергалась, хотела вырваться из его объятий, но он держал меня крепко и при этом продолжал идти. Я тут брыкаюсь изо всех сил, а ему хоть бы что. Держит меня своими железными ручищами, как будто и не замечая моего недовольства. Он все испортил. Я 2 месяца не брала в рот спиртного, вела исключительно здоровый образ жизни, готовилась к идеальному зачатию, а он... Но это меня, конечно же, не остановит. Скорее наоборот, я ему сейчас устрою. Демид сменил позу. Взял и забросил меня на плечо. «Ты... я тебя ненавижу!» Я колотила его кулаками по спине, а он гладил меня по голой попе. «Я знаю, детка. Сейчас дойдем?» И ты покажешь мне, как. Демид. И она показала. Набросилась на меня, как безумная. Вот это я понимаю, ненависть. Давай, ненавидь меня до самого утра. Я едва успел надеть презерватив, как она приземлилась на моего змея и начала вытворять такое. Я офигел. Потом охренел. И снова 3-кратно офигел. У нее там что, зубы? Сжимает змея так, что того гляди откусит ему башку. Садится, приземляясь своей упругой попкой на самые яйца. Делает захват, поднимается, выжимая его как тряпку. А теперь она остановилась. Приподнялась, потянулась к моим губам. Перерыв на поцелуи? Ну ладно. Это было недолго. Что это вообще было? Внезапно прервав поцелуй, она снова меня оседлала. Ох, я так долго не протяну. Со мной еще никто такого не проделывал. Она действует как профессионалка, но у нее 1,5 года не было секса. Как такое может быть? Почему? У меня когнитивный диссонанс. И запредельный оргазм. Она скатилась с меня, перевернулась на спину, подняла ноги вверх. Что она творит? Аня. У меня получилось. Для начала я не дала ему времени нормально натянуть презерватив. Набросилась на него, толкнула на кровать, прыгнула сверху. Да, это не лучшая поза для зачатия, но прекрасная для того, чтобы, используя тренированные мышцы влагалища, снять с члена не до конца надетый презерватив. И я его сняла. Он остался внутри меня. Демид ничего не заметил. Пока я с ним целовалась, мне удалось избавиться от презерватива. А уж потом я дала жару. Я думала только об одном. Сразу как он кончит, я сожму мышцы и перевернусь на спину. Не дам вытечь из себя ни одной драгоценной капли. Все прошло по плану. Я перевернулась. Вот только встать в березку у меня не получилось. Не осталось сил. Ноги дрожали. Во всем теле была такая легкость и слабость, что казалось, я сейчас воспарю в воздух. Сейчас, сейчас. Я немного отдышусь и попробую еще раз. Раз это может помочь зачатию, то я это сделаю. Демид. Так, а где мой презик? Неужто слетел? Вообще неудивительно, учитывая, что вытворяла Снежная Королева. Пожалуй, после сегодняшней ночи я перестану ее так называть. Она не снежная, она самая огненная штучка из всех, кого я когда-либо встречал. Адский фейерверк и бешеная комета в одном флаконе. И чем сильнее она меня ненавидит, тем горячее становится. Кто бы мог подумать, что ненависть так заводит? Я давно это знал. А где... начал я, решив все же выяснить судьбу презерватива. Но она меня перебила. «Сядь!» – скомандовала Аня. «Сюда!» Я повиновался. Вообще, я предпочитаю доминировать, но иногда для разнообразия можно и подчиниться. Ровно до того момента, пока мне это не надоест. Она положила ноги на мои плечи. «Ладно, хочет продолжение? Сейчас. Пару минут отдохну и снова в бой». Я погладил ее лодыжки, бедра. Какие длинные, стройные ножки. В таком ракурсе выглядит необычно. Мне нравится. А еще больше мне нравится то место, из которого они растут. Моя рука скользнула под ее попу. Какое блаженство ощущать в ладони эту упругую половинку. Кажется, я уже отдохнул. Змей поднял башку, чтобы посмотреть, что я там так самозабвенно лапаю. «Просто посиди», — услышал я строгий голос Ани. «Но...» «Ноги дрожат. Устали. Так удобно». «Ах, вот в чем дело. Понятно. Ладно, пусть немного отдохнет. Надеюсь, она не думает, что на этом все». Я сел поудобнее, поджав под себя колени, лицом к ней. Ее ступни на моих плечах, она вся передо мной. Лежит, на губах играет легкая улыбка. Я — причина этой улыбки. Тоже интересно, не все же ее бесить. Мне нравится эта поза. В такой приятно даже просто отдыхать. Какие виды открываются, какие ракурсы. Я впитываю их глазами, отпечатываю на сетчатке. Буду вспоминать одинокими, ну или не очень одинокими, зимне-летними вечерами. Я кладу ладони на ее ступни, прижимаю их к своим щекам. Поворачиваю голову. Целую ее маленькие аккуратные пальчики. Она смотрит удивленно. Я массирую ее ступни. Нежно, аккуратно. Пусть расслабится, отдохнет. Но спать не надо. Снежная Королева закрыла глаза. Наслаждается массажем. Максимально расслаблена. Хороший момент, чтобы задать ей вопрос, который волнует меня последние полчаса. «А почему у тебя никого не было полгода?» Она бросает на меня сердитый взгляд. Как будто хочет сказать, ты все испортил. Да, пожалуй, не стоило. Можно было и помолчать. Хотя... Мы тут трахаемся или беседуем по душам? Сердито произносит она. Я не могу удержаться от смеха. Узнаю Снежную Королеву. Люблю смотреть, как она злится. В эти моменты мне особенно сильно хочется ее трахнуть. А, впрочем, этого мне хочется всегда. «Да, детка, мы тут трахаемся. Когда ты такая злая, мне так хочется. Да хотя бы сделать вот так». Я скольжу пальцами по внутренней стороне ее бедра, подбираюсь к заветному местечку. «Нет», — говорит она, и пытается соединить ноги. «Да», — говорю я, и продолжаю движение. Она издает невнятный протестующий звук, и я останавливаюсь на самой границе. Потом продвигаюсь еще на несколько миллиметров, касаясь нежной кожи самыми кончиками пальцев. Двигаюсь вверх, вниз, рисую овалы, перехожу к знаку «Бесконечность», рисую его медленно, очень медленно. Когда мой палец оказывается в центре этой восьмерки, Снежная Королева перестает дышать. Я удаляюсь, снова приближаюсь к центру. С ее губ срывается легкий стон. Я вижу, что она изо всех сил держалась, чтобы не застонать, но не смогла. Она стискивает зубы, не хочет мне показывать, как ей хорошо. Посмотрим, удержится ли она от громких стонов сейчас, когда на месте пальцев окажется мой шаловливый язык. Им я тоже умею рисовать знак «Бесконечность». Он будет символом этой ночи. У нас будет всего одна ночь. Никакой романтики, никаких обязательств. Просто секс и ничего больше. То есть, конечно, не просто секс. Жаркий, как адское пламя. Убийственный, как взгляд снежной королевы. Безумный, как мои желания. Которые сегодня я хочу исполнить. Все до одного. Эту ночь я хочу запомнить навсегда. Особенно этот момент, когда снежная королева стонет и выгибается, хватает меня за волосы и тянет к себе, содрогается и почти рыдает от счастья.